Потом замужняя красавица в сером платье взяла гитару, и они с отцом Виталием сыграли вместе несколько старинных пьес, изысканных и мелодичных. Когда-то Татьяна с Виталием были бродячими музыкантами. Они ездили по городам всей Европы и играли на улицах, тихонько рассказывала мать Евдокия. Так они помогали матери Ольге собирать деньги на строительство православной церкви в Барселоне. А когда собрали и построили, к власти как раз пришел мессия. Церковь сожгли, а им пришлось бежать сюда. Они тоже отказались от принятия персонального кода. Здесь нет ни одного человека с печатью Антихриста. Татьяна, спойте для нас какую-нибудь из своих песен. Татьяна кивнула и сказала: «Я спою, если дети мне помогут». «Какую песню споем, дети?» «Про лошадок, тетя Танечка, про лошадок!» — закричали дети. Она немного подстроила гитару и запела негромким, чистым голосом, а дети ей тихонько и слаженно вторили. Они пели. Вдоль заката проходили лошади и губами трогали закат. Были лошади людьми заброшены, не за прегрешения, за так. Были лошади людьми заброшены, не за прегрешения, за так. Без работы спины стали гладкими, позабыли про седло и кнут. Только вот теперь уж их лошадками дети никогда не назовут. Только вот теперь уж их лошадками дети никогда не назовут. И не выйдут ласковые женщины хлебом солью встретить у ворот. Тяжко им неназванным, невстреченным, и не в радость им солнцеворот. Тяжко им неназванным, невстреченным, и не в радость им солнцеворот. Иногда над кручами, где шуршит из-под копыт руда, и стоят, и спрятавшись за тучами, издали глядят на города. И стоят, и спрятавшись за тучами, глядят на небо.